Вечером они съели на ужин положенного омара, посидели, потягивая белое вино перед камином, а потом Том на руках отнес Кейт по сделанной из красного дерева лестнице наверх в спальню. Сквозь широкое тройное окно был виден сосновый лес, море и звезды над ним, мерцающий мрак. За стенами дома завывал ветер, по оконному стеклу хлестал дождь. Они нырнули под цветастое одеяло, свернулись калачиком, прижавшись друг к другу, и Том стал ласкать ее. «Я устала», — пробормотала Кейт. «Спать хочется». Но Том продолжал обнимать и ласкать ее, а потом незаметно и плавно вошел внутрь. И вдруг сквозь полусон Кейт почувствовала и поняла, что именно сейчас это должно случиться. Охватившие ее ощущения были точно такими, о которых она читала в книгах. Мягкие, сильные, идущие откуда-то изнутри волны, а не тот резкий, импульсивный, непосредственно клиторальный оргазм, к которому она привыкла. Эти ощущения были совершенно иными. И на этот раз Кейт не сомневалась, что это должно произойти. Она испытала прилив необъяснимого женского начала, ощутила себя матерью всего живого, родоначальницей жизни. Наконец-то она испытала счастье, наконец-то почувствовала себя состоявшейся и полноценной женщиной. Ее наполнило чувство восторга, которое, казалось, никогда не пройдет. Она страстно обняла Тома, крепко прижала его к себе. Никогда, никогда она его от себя не отпустит. Я сумела, торжествующе воскликнула она. Нет, это я сумел. Мы оба сумели. Я так и знал. Тебе надо просто совершенно расслабиться, и тогда у тебя все будет в порядке. Удовлетворенно произнес Том. Глава 52. Кейт и Джуди дожидались Тома. Он опаздывал, и их раздражение нарастало. Теперь они уже точно не успеют на первое действие богемы, а в нем как раз основные самые красивые арии. «Черт возьми, ну что ему стоит позвонить? В конце концов, мы как-никак отмечаем твое 40-летие, Кейт». «Да и Ласкала не каждый день дают спектакли в Метрополитен», — ворчала Джуди. «Он ждал этого вечера так же, как и мы. Но он говорил, что не знает, сколько продлится эта конференция медиков. А он хотел еще после ее завершения переговорить с некоторыми врачами. Да и потом ты же сама затеяла все это дело. Ведь именно ты настаивала, чтобы он продал акции Хоффман Ларош». Кейт откинулась на спинку и уставилась на Джуди сквозь букет ярко-желтых цветов, стоявший на низеньком столике из затемненного стекла. Они сидели на бежевой замшевой кушетке в просторной тихой гостиной Кейт. По кушетке, тянувшейся вдоль гостиной на добрых 9 метров, были разбросаны подушки, сделанные под цвет шкуры тигров и леопардов. Над ней висела коллекция картин и гравюр, на которых были изображены леопарды и тигры. Некоторые из этих картин были очень примитивны и написаны маслом. Был среди них и один прекрасный детский рисунок. Изящные гравюры Стапса были представлены в таком числе, что от подобного количества тигров волосы могли встать дыбом от ужаса. Всю стену напротив кушетки целиком закрывали панели из затемненного зеркального стекла. За каждой из них скрывалось что-нибудь ценное и полезное. Бар, набор игр, телевизор, стереопроигрыватель, диапроектор, еще что-то. Одна из стен этой огромной комнаты была целиком выполнена из раздвижного стекла и выходила на закрытую зеленью террасу, с которой открывался великолепный вид на буйную зелень и верхушки деревьев Центрального парка. Напротив этого гигантского окна с пола до потолка на целых 50 футов протянулись книжные полки, покрытые красным китайским лаком. Книги стояли не везде. На одной из полок расположилась коллекция античных табакерок, на другой — несколько древнегреческих ритуальных статуэток из терракоты. На нескольких полках стояли просто красивые и любопытные безделушки, такие как бронзовая скульптурная группа XVII века, выполненная Гарнье и изображавшая мужчину, борющегося с быком, или маленькая желтенькая коробочка для мушек из мейсоновского фарфора, когда-то принадлежавшая мадам Помпадур. В гостиной царил полумрак. Кейт не стала делать необычное освещение, но постаралась придать ей особую атмосферу при помощи размещенных под потолком устройств, дававших узкие направленные лучи света. Когда она вместе с Томом слушала концерт Сибелиуса, оттуда шел луч, напоминающий луч лунного света. Если они устраивали прием, то гостиную прорезали несколько тонких, как карандаш, полос, высвечивавших их коллекцию мексиканского искусства. Пока они дожидались Тома, Джуди испытала вдруг резкий прилив какого-то очень неприятного чувства. Смесь зависти, неприязни и ревности. Эти чувства словно ударили ей в голову, и Джуди сразу же распознала, что главным среди них была все же ревность. Ревность к Кейт. Квартира Джуди была не менее роскошна, чем у ее подруги. Сама Джуди добилась не меньшего успеха в жизни, чем Кейт, была не менее привлекательной, хотя и в ином, по сравнению с Кейт, стиле. Как и Кейт, Джуди была страстно любима и любила сама. Но Кейт жила с Томом. Они вместе ложились спать, не обязательно занимались в постели любовью, а утром вместе вставали, дружно позевывая с просонок. Кейт знала, каким бывает Том, когда у него грипп, а он знал, как ухаживать за ней, когда у нее тяжело проходили месячные. Джуди страстно хотелось, чтобы в ее отношениях с Гриффином существовала бы такая же близость. У Кейт был настоящий мужчина. Максина состояла в счастливом браке, да и у Пейган все наладилось, особенно после того, как медицинская наука пришла к заключению, что секс не только не противопоказан сердечникам, но даже полезен им. И только у Джуди не было того, к чему стремится большинство женщин, и что они, если им удается этим обзавестись, дальше считают уже чем-то само собой разумеющимся. Джуди самой было стыдно, что она подобным образом завидует Кейт, но поделать с собой она ничего не могла. Когда Том купил акции Hoffmann La Roche, никто еще не подозревал, что успокоительные средства могут приносить вред, — говорила Кейт. Для мира, в котором была масса стрессов и масса переживаний, унижений, но слишком мало психотерапевтов и клиник для душевнобольных, они казались идеальным лекарством. Она взяла в руки небольшую выложенную янтарем шкатулку XVIII века, в которой когда-то хранили лекарства, и стала рассматривать инкрустацию, но, казалось, не видела ее. «Ты ведь знаешь, Том считает, что ничего аморального в том, чтобы производить успокоительные средства, нет. Он убежден, что если правильно их прописывать и принимать, то никакого вреда от них не будет». Она захлопнула шкатулку. «Он купил за полцены 20 акций номиналом по 16 тысяч, а сейчас они стоят по 48 тысяч долларов каждая. Сегодня утром он сказал, что ваша чистая прибыль составит 800 тысяч долларов, а кроме того, швейцарский франк с 1972 года поднялся, и на этом тоже вы что-то выигрываете, так что в общей сложности почти миллион долларов прибыли на одной единственной сделке». Она посмотрела прямо в глаза Джуди. «Он считает, что ты просто неблагодарна, раз постоянно жалуешься. В конце концов, он всегда добивается успеха в своих операциях, он хочет заниматься ими и дальше». «Но это у него далеко не единственная сделка», — сказала Джуди. «Мы занимаемся не только фармацевтическими товарами, но и компьютерами, и каким-то сложным оборудованием». Она вздохнула, взглянула на стоящий рядом низенький кедровый столик и взяла с него покрытую эмалью фигурку русского медведя. «У тебя такая прекрасная квартира, такие занятные вещицы здесь стоят. А послушать Тома нас ждет непременно мрачное будущее. Америке скоро не будет хватать энергии. Она слишком много тратит на накачивание военных мускулов, травит себя транквилизаторами. А американцам на все это наплевать. Они, зная только, подсчитывают прибыли на своих карманных калькуляторах».